Ся Тинья уставился на Лин Чуцзю. Он увидел, как расслабилось ее напряженное тело, и как ее беспокойное дыхание стало ровным. Он ждал, пока Лин Чуцзю откатится обратно, но, спустя полчаса, затем час, Лин Чуцзю лежала в той же позе и совсем не шевелилась. Ся Тинья хотелось притянуть Лин Чуцзю поближе к себе, но он не мог пошевелиться. В итоге он не решился двигать ее, чтобы не разбудить. «Мадам Лин, что же много обращались с тобой?» Ся Тинья, смотревший на спину Лин Чуцзю, был озадачен. Если бы Лин Чуцзю баловали в детстве в поместье Линь, она не спала бы в такой кровати скована. Позой в сне Лин Чуцзю напоминала не избалованную мисс, а сиротку. Сиротку, которая спит на узкой койке. Ся Тинья несколько раз пытался подтащить Лин Чуцзю, но не смог дотянуться до нее и сдался. В любом случае, у них еще много времени. Когда Лин Чуцзю проснулась, она обнаружила, что находится в углу кровати, а не в объятиях Ся Тинья, так что она испытала облегчение. Разумеется, всякие сцены с объятиями в кино – ничто иное, как ложь. Иначе, как могут обнять друг друга люди, которые крепко спят? Проснувшись, Лин Чуцзю встала с кровати и размяла затекшие конечности. Затем она посмотрела на Ся Тинья и увидела удивление в его глазах. Лин Чуцзю не чувствовала смущения. Она поклонилась Ся Тинья и спросила: «Ван Е, вы проснулись? Вам было удобно?» Ся Тинья ожидал увидеть покрасневшее и смущенное лицо Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю вовсе не была смущена. Она даже сразу вернулась к своим прямым обязанностям. «Нет, если я плохо себя чувствую, я получу еще одно лечение. Хорошо, я проверю вашу температуру», — кивнув, сказала Лин Чуцзю. Помимо температуры, Лин Чуцзю проверила еще и его пульс. И в самом деле, как она и говорила, в организме Ся Тинья не было никаких проблем. Он преодолел критическую стадию. У него был всего лишь небольшой жар. «У вас все еще небольшой жар, поэтому вам нужно еще отдохнуть. Следите, чтобы из ран не пошла кровь, но не снимайте повязки. Кроме того, пища должна быть не грубой. Если вам нужно сделать много работы, закончите только часть ее, а затем возвращайтесь к отдыху. Самое важное здесь – не напрягать ноги. Если вам что-нибудь понадобится, попросите о помощи», — сказала Лин Чуцзю. Но, на самом деле, она имела в виду: «Ван Е, если захотите в туалет, попросите принести вам судно, и пусть кто-нибудь разберется с этим за вас». Разумеется, Лин Чуцзю не посмела сказать это вслух. Лин Чуцзю сделала еще несколько напоминаний и остановилась, только когда прибыл доктор У. «Доктор У, вы пришли вовремя, теперь я пойду отдохну». Хотя Лин Чуцзю удалось отдохнуть, она все равно выглядела очень усталой и бледной, и было похоже, что полностью восстановиться она сможет только через 4 или 5 дней отдыха. «Ну, что ж», — просто добавила Лин Чуцзю. Она даже не сказала пары теплых слов. Вместо нее несколько взволнованных слов сказал доктор У, а затем участливо отправил Лин Чуцзю из комнаты. Но выражение его лица было непередаваемым. Охо-хо, ему совсем не хотелось оставаться наедине с принцем. Жить в отчаянии поистине тяжело. Доктор У посмотрел на удаляющуюся фигуру Лин Чуцзю и неохотно обернулся. Но когда он обернулся, то уже справился со своим настроением. Доктор У посмотрел на Ся Тинья и поклонился: «Ван Е, ваш раб к вашим услугам. Не хотите ли сначала освежиться? Их Ван Фэй очень много работает». Но она не подала принцу завтрак, прежде чем уйти. «Это плохо». Ся Тинья был не очень терпеливым, когда дело касалось доктора У, поэтому после завтрака он сразу его отослал. Кроме того, он полностью проигнорировал рекомендации Лин Чуцзю и приказал слуге посадить себя в инвалидное кресло. Ся Тинья был подобен Богу в глазах своих слуг. Так что, хотя этим слугам и не хотелось передвигать его, они не пытались его переубедить. Для Ся Тинья такие маленькие порезы казались ничтожными. Он был тяжело ранен несколько раз прежде, но все равно смог убить множество врагов. Поэтому теперь с четырьмя маленькими надрезами ему даже не нужно инвалидное кресло, если бы он мог встать. После обычного рабочего времени к Ся Тинья пришел Лю Бай. «Ван Е, павильон Тиньцан послал это со своей разведкой». Павильон Тиньцан все еще уважал Ся Тинья, но они не позволяли Лю Баю самому забирать доклады и передавали их только ему. Разумеется, это делалось потому, что павильону Тиньцан хотелось задать несколько вопросов о положении Ся Тинья. Поэтому Лю Бай отослал их вон моментально. Ся Тинья взял доклад и буднично перевернул несколько страниц. Павильон Тиньцан действительно заслуживает свою славу. Доклад очень детальный и точный. Большие или малые преступления государственных служащих, все были перечислены в докладе. Так что эти 100 тысяч серебряных монет не потрачены даром. Доклады павильона Тинцан всегда были подробными и точными, но я боюсь, Лю Бай не договорил, но это не означало, что Ся Тинья его не понял. Передние люди павильона отправили им этот доклад, но люди за их спиной наверняка предадут их. Именно это и планировал сделать восточный посланник павильона Тинцан. Глава 155. Народ и император не всесилен, тревоги Лю Бая не были беспочвенными. Потому что павильон Тинцан никогда не был местом, которое с вами считалось. И как и думал Лю Бай, особый посланник восточного павильона Тинцан представил такой же доклад императору. Чтобы смыть с себя свой позор, особый посланник Востока хотел убить Ся Тинья лично. Но он боялся силы Ся Тинья и, чтобы подстраховаться, он позаимствовал чужие мечи для этой цели. Разумеется, император Востока знал, что у него на уме, но как он это сделает? «Спасибо вам, главный мастер-посланник, теперь я чувствую себя еще более вам обязанным». Донесение павильона Тинцан пришло вовремя. Теперь у него точно было время составить план и нанести ответный удар Ся Тинья, особенно раз он решил использовать этот доклад как улику. «Император, все эти годы вы заботились о павильоне Тинцан, так что это совершенно естественный поступок», восточный посланник павильона Тинцан улыбнулся, и его толстые щеки сложились в множество слоев. Но в этой улыбке не было ни следа радости, так что никто не рискнул посмеяться над его видом. Особый посланник Востока павильона Тинцан уже сделал все, что хотел, поэтому не задерживался дольше. Но прежде чем уйти, он официально сообщил императору, что когда тот захочет убить Ся Тинья, павильон Тинцан его полностью поддержит. Ся Тинья и правда обидел так много людей. После того, как император услышал доклад, он сразу же приказал своим шпионам доложить всем своим министрам, чтобы они подчистили все возможные доказательства их преступлений. В конце концов, нельзя было допустить, чтобы Ся Тинья послал их в Верховный суд. Может быть, у Ся Тинья и есть выигрышные карты на руках, но пока он не предоставит конкретных улик, доклад будет всего лишь стопкой бесполезных бумаг. Помимо того, что император проинформировал государственных министров, но также сказал, что Ся Тинья планирует подвергнуть их импичменту, так что они должны были спрятать их тоже. Если важные люди могли найти способ, маленькие люди тоже были способны это сделать, не говоря о том, что 35 министров – это немалое число. Потому что, если они будут работать все вместе от отчаяния, с их силой нельзя будет не считаться. Шаги, которые предпринимал император, были немаленькими, так что, несмотря на то, что он намеренно скрывал их, Суча мог их заметить. Поэтому, как только он узнал новости, то сразу же ринулся в поместье Ся. Суча шел быстро с серьезным выражением лица, так что даже если охранники хотели бы остановить его, они не решились бы приблизиться. Суча очень волновался, поэтому он не заметил странного поведения охранников, и просто вошел внутрь. И тогда, ему не повезло застать Лин Чуцзю и Ся Тинья. «Ванье, почему вы совсем не заботитесь о своем организме? Если бы я знала, я бы не трудилась лечить ваши ноги. Твое волнение беспочвенно, ты можешь вылечить их снова. Так в чем проблема? Другого раза не будет. Потому что, если ваши раны откроются, я больше не буду разбираться с этим». Лин Чуцзю взорвалась гневом. Она проспала всего одно утро, но раны Ся Тинья снова открылись. Да, он не снимал повязки, но швы разошлись, и у него шла кровь, и раны были почти открыты. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю сильно разозлилась на него, но Ся Тинья просто не мог вспомнить, когда его швы разошлись, поэтому он не смог поправить их до того, как Лин Чуцзю об этом узнала. Ся Тинья не боялся боли, теперь она это знала, но даже если он не боится боли, то это не значит, что рана не может заразиться. Когда божественный доктор Мо сказал вам, что его лечение займет несколько месяцев, вы полностью выполняли его инструкции. Так что же, почему вы не можете сделать то же для меня? Я тоже ваш врач, но вы не в состоянии уважать мои усилия. Медицинский поднос в руке Лин Чуцзю чуть не упал на пол. Притеснения Ся Тинья зашли слишком далеко, он даже не видел в ней доктора. Так что, если бы она могла, то разбила бы медицинский поднос о пол, чтобы не иметь возможности лечить его, но она не могла этого сделать. Они с Ся Тинья заключили соглашение. Она вылечит его ноги, так что она должна закончить дело, потому что иначе она же в итоге и пострадает. Когда ее гнев утих, Лин Чуцзю вытерла слезы. Затем она склонилась перед Ся Тинья. Лин Чуцзю промыла и перевязала его раны, но на этот раз она не стала их зашивать. Лин Чуцзю подняла голову и увидела бесстрастное лицо Ся Тинья. Она чувствовала, что сердце говорит ей уйти, поэтому она встала и... Тут она увидела Суча в комнате. Это был первый раз, когда Суча видел, чтобы кто-нибудь отчитывал Ся Тинья у него на глазах. Но что поразило его еще больше, так это то, что Ся Тинья не рассердился. Должно быть, он вошел не в ту комнату. Суча отступил на пару шагов, а затем снова вошел. Комната точно была правильная. Когда Лин Чуцзю увидела, что Суча снова вошел, она моментально сложила свои вещи и прошла мимо него. Ван Фэй, Суча поклонился ей, но Лин Чуцзю ему не ответила. Суча неловко стоял на одном месте, но, повернув голову, он посмотрел на Ся Тинья. Ся Тинья указал пальцем в другую сторону и сказал: «Сядь». Суча сел на стул и осторожно спросил: «Ван Е, вы в порядке? Ван Фэй вас так отругала». «Ммм», — ответил Ся Тинья спокойным голосом. При этом Суча снова заподозрил, что, возможно, чего-то не расслышал. С чего принцессе вообще отчитывать Ван Е? Правильно. Однако в таких сферах Суча никогда не решался выяснять детали. Император, должно быть, получил новости от павильона Тинцан, так что прямо сейчас у нас больше нет способа послать этот доклад в Верховный суд. Что же до Верховного суда? Он послушает императора или принца. После этого доклада не оставалось сомнений, что не закроют на все глаза. Нет смысла посылать его, Ся Тинья с самого начала не планировал его посылать. В конце концов, они никогда не добились бы хороших результатов, если бы он решил разоблачить государственных министров. У императора был полный контроль над обычными каналами связи. Так что, если он пошлет этот доклад, это будет то же самое, что показать его императору. Что же тогда нам делать? Они потратили 100 тысяч монет серебром, но не используют его. Ся Тинья постучал пальцем по столу, но не угрожающе. Распечатай к завтрашнему дню 1000 копий. Я хочу увидеть их все. Ты хочешь распространить их по всей столице? Да, я хочу, чтобы все люди в столице увидели эти улики завтра же. Если народ рассердится, император не сможет смолчать. Император мог помешать его плану, но он не мог заткнуть рты всем своим гражданам, верно? Получится ли это? Суча уже представлял злое лицо императора. Ты боишься? Глаза Ся Тинья вспыхнули и холодно посмотрели на Суча. Суча торопливо покачал головой и сказал: «Нет, в конце концов, бояться сейчас было бесполезно, потому что он давно был связан с Ся Тинья. И если корабль Ся Тинья пойдет ко дну, его жизнь тоже плохо кончится. Не боишься? Хорошо». Ся Тинья отвел глаза, но холодность в них вовсе не стала меньше. Он, несомненно, сидел в инвалидном кресле, но со стороны казалось, что он сидит на драконьем троне. Троне, который имеет власть и превосходство. Суча не в первый раз видел у Ся Тинья такой взгляд, но он все же не мог не испугаться его. Тело Ся Тинья, бога войны, всегда излучало леденящую кровь ауру, так что невозможно было не склониться до земли и не встать на колени. Глава 156. Допрос. И помни, кто твой господин. Напечатать 1000 копий за одну ночь – это большая работа. Поэтому Суча и Любай были заняты до такой степени, что даже уже не замечали времени. Они также не знали, ушел ли Ся Тинья отдыхать. Суча и Любай были ответственны только за печать доказательств, тогда как все остальное делал Ся Тинья. Что ж, такая организация позволит им избежать ошибок. Так что сегодня можно было даже не заикаться об отдыхе, потому что Ся Тинья был слишком занят, чтобы отдыхать. У него не было времени, чтобы обращать внимание на свои раны или даже обедать. Лин Чуцзю пришла, чтобы сменить Ся Тинья повязку. Она увидела, что Ся Тинья был очень занят, как всегда. Поэтому она ничего не сказала. Но когда она увидела его холодное лицо, то лишь присела на корточки рядом с ним и поменяла ему повязку. Лин Чуцзю, кроме того, померила ему температуру. Но Ся Тинья все еще был занят, поэтому он остался глух к ее словам. Когда бы ни приходило Лин Чуцзю проверить его состояние, Ся Тинья всегда был слишком занят, даже чтобы посмотреть на нее. Так что, хоть она и злилась до сих пор, через несколько часов она смирилась. Ся Тинья сам не заботится о своем теле, так почему она должна это делать? Она сделала все, что могла, чтобы вылечить его. Так или иначе, даже если бы кто-нибудь пришел убить ее, она не сказала бы, что расстраивается из-за него. Но, хоть Лин Чуцзю и жестоко проклинала Ся Тинья, в глубине души она была разочарована, потому что очень переживала за его состояние. Однако Лин Чуцзю хорошо знала, что если сам Сятинья не хочет отдыхать, то она в самом деле ничего не сможет с этим поделать. Как бы то ни было, если император загонит его в угол, и Сятинья перестанет бороться, погибнет не он один. Поэтому, прежде чем лечь спать, Лин Чуцзю прилежно отправилась еще раз осмотреть Сятинья. Лин Чуцзю обнаружила, что раны Сятинья распухли, но она ничего не сказала, а лишь нахмурилась. Затем она повернулась и пошла за доктором У. «Это сработает? Ван Е меня послушает?» – спросил доктор У, вытирая пот с лица. «Я сделала все, что могла. Пришла пора вам ухаживать за Ван Е», – просто сказала Лин Чуцзю, потому что ей было все равно, пройдет ли это хорошо или нет. «Почему мне так не везет?» – расстроенно сказал доктор У, но так как он был врачом поместья Ся, он не мог игнорировать Сятинья. По словам Лин Чуцзю, он должен был подавать лекарство Сятинья сразу же, пока оно было теплым. Но доктору не решился отправить его напрямую. Вместо этого он зажег маленький огонь, чтобы поддерживать его теплым. И когда Сятинья, наконец, выдохнул, доктору осторожно сказал: «Ван Е, прежде чем уйти, Ван Фэй специально велела мне сохранить это лекарство теплым, чтобы вам стало лучше». Договорив, доктор молча поставил лекарство перед Сятинья, а затем он почтительно отступил на шаг назад и подождал, пока он закончит. Сятинья ничего не сказал, а только посмотрел на дымящуюся чашу с лекарства затуманенным взглядом, и спустя долгое время произнес: «Вы можете идти». Доктор У, который чувствовал себя виноватым, торопливо поклонился и повернулся, чтобы уйти. Но прежде чем удалиться, он не забыл закрыть дверь. Горячий пар от лекарства постепенно исчез, что означало, что теперь лекарство теплое. Сятинья взял чашку и в мгновение ока осушил ее, но после этого он даже не выпил чаю, он просто дал горькому привкусу остаться на языке. Лин Чуцзю говорила без всякого участия к Сятинья, но в глубине души она все-таки сильно волновалась о его ранах. Лин Чуцзю вернулась в свой двор так внезапно, поэтому она несколько раз окликнула служанок, прежде чем Чжинчжу и Фэйцуй отозвались, однако она не слышала их разговора, а только слова. «Ах, ладно, мы просто выясним это». Чжинчжу и Фэйцуй казались очень расстроенными, потому что они не знали, захочет ли Лин Чуцзю узнать, о чем они говорили. Но в итоге они лишь переглянулись и больше ничего не сказали. А затем служанки просто спросили Лин Чуцзю, хочет ли она принять ванну. «Хорошо, прямо сейчас, похоже, ей больше ничего не нужно делать». После ванны Лин Чуцзю немного взбодрилась, поэтому она решила поинтересоваться тревогами Чжинчжу и Фэйцуй. «Ван Фэй, несколько дам прислали письмо и пригласили вас полюбоваться вместе с ними цветами», в один голос сказали Чжинчжу и Фэйцуй. Раньше подобные письма присылались напрямую принцу Ся, но так как он был очень занят в последние два дня, домоправитель Ца отправил это письмо Лин Чуцзю, чтобы она могла решить сама. Лин Чуцзю ненавидела неприятности, поэтому сказала: «Нет, откажите им всем». Чжинчжу и Фэйцуй давно ожидали такого ответа. Чжинчжу подошла к ней, как только молоко в чашке нагрелось, как нужно. Как только теплое молоко потекло по горлу в желудок, Лин Чуцзю почувствовала, как согрелось ее тело. Ее немного нахмуренные брови тоже непроизвольно расслабились. И, похоже, ее настроение тоже стало весьма хорошим. Видя это, Шаньху спокойно сказала, что было у нее на уме. «Когда я ходила на кухню за молоком, я услышала, как домоправитель велел повару приготовить еще одно блюдо. Кажется, Ван Е не обедал, потому что был очень занят». Домоправитель Цао беспокоился, что Ван Е, возможно, страдает от боли, но он не знает, как добиться чего-то от господина. Он может только смотреть и надеяться, что Ван Е будет есть трижды в день. Шаньху продолжала говорить, глядя на Лин Чуцзю, потому что она очень хотела увидеть ее реакцию, но Лин Чуцзю, как обычно, сделала вид, что ничего не слышала. Она только прихлебывала и прихлебывала молоко, и на ее губах появился белый след. Шаньху расстроилась, но она не сдалась, добавив: «Домоправитель Цао сказал, что не может винить Ван Е за то, что он забывает заботиться о себе, потому что мы сейчас в очень трудном положении. Множество людей постоянно следят за поместьем Ся, а несколько дней назад были убиты люди, доставлявшие нам еду, чтобы подменить припасы. Если бы наши слуги на кухне не были осторожны, мы бы уже были отравлены». Шаньху продолжала говорить о разных вещах, но она заметила, что Лин Чуцзю все еще равнодушна. поэтому она не могла не встревожиться. Лин Чуцзю только продолжала пить свое молоко, поэтому Шаньху импульсивно шагнула к ней. «Ван Фэй, вы не хотите навестить Ван Е? Мы не знаем, сможет ли он сегодня заснуть». Домоправитель Цао сказал, что раны Ван Е кровоточат. Но как только доктор дал ему лекарство, Ван Е выгнал его вон, а Ван Е некому позаботиться. «Ван Фэй, не могли бы вы пойти навестить Ван Е?» Шаньху очень этого хотелось, но, похоже, все было не так просто. Она не знала, правильно ли было ссылаться на домоправителя Цао. Она просто пыталась убедить принцессу. Лин Чуцзю ухаживала за Сятинья всю ночь, но он не поддался. Так что Лин Чуцзю не знала, хочет ли Шаньху, чтобы она снова позаботилась о Сятинья или же чтобы она склонила перед ним голову. Выражение лица Лин Чуцзю стало холодным. «Это Ван Е велел тебе это сделать?» «Нет-нет», Шаньху знала, что ей не следовало так много говорить, но она больше не могла сдерживаться. «Тогда, значит, твой господин, домоправитель Цао?» Чем более резкими становились слова Лин Чуцзю, тем больше дрожала Шаньху. Она снова и снова покачала головой и сказала: «Нет, моя госпожа, Ван Фэй, ты ошибаешься, я не твоя госпожа», сказала Лин Чуцзю, мягко взяв Шаньху за руки. Однако Шаньху затряслась еще сильнее. Она тут же встала на колени и сказала: «Ван Фэй, я была не права». Видя это, Чжинчжу, Манья и Фэйцуй последовали ее примеру. Они все встали на колени и молили о помиловании. Они не думали, что убеждения Шаньху приведут к этому. Поэтому они не знали, что делать. Лин Чуцзю не смотрела на четырех стоявших на коленях служанок, она лишь холодно сказала: «Помните, кто ваша настоящая госпожа, чтобы не запутаться впредь». Договорив, Лин Чуцзю прошла мимо них. Что эти люди о ней думают? Правильно это или нет? Почему она должна склонять голову? Глава 157. Священный закон и злые деяния. На рассвете торговцы начали вывозить свои деревянные тележки и один за другим занимать хорошие места на улицах. Эти торговцы продавали соевое молоко, вонтон, булочки, кашу и многое другое. Некоторые из них также продавали фрукты и овощи. Поэтому через некоторое время просторная улица оказалась заполнена народом. И как только аромат соевого молока охватил всю улицу, появилось еще больше людей, в частности студентов. Но на этот раз эти люди науки вышли не обсуждать жизнь человека, а купить фруктов и овощей. Сегодняшний день был похож на все другие. Женщины шли по улице со своими корзинками. Люди, узнававшие друг друга, здоровались. Другие выбирали один-два фрукта, чтобы купить на свое малое количество серебра, или покупали уцененный зеленый лук. Несколько оборванных студентов уселись за жирным столом и завели разговор о славе своих предков. Хотя их истории были отчетливо преувеличенными, все же многие люди не покидали столицу, поэтому их глаза были полны изумления. Время от времени раздавались смех или плач детей. Столица от всех этих звуков казалась погруженной в хаос, но на самом деле, они все подчинялись небесным законам. Обычные жители столицы привыкли к такой жизни, потому что каждый день был таким же, как предыдущий, и мало что в городе менялось. Однако, когда все считали, что этот день будет обычным, случилось нечто неожиданное. «Скорей, смотрите, там много бумаг». Никто не знал, кто внезапно крикнул это, но толпа увидела дюжину бумаг, падающих с неба, как снежные хлопья. Некоторые люди стали подпрыгивать, чтобы схватить листок. Бумага была очень удобной вещью, но и очень дорогой, так что большинство людей не могли себе ее позволить. На этой бумаге уже было что-то написано, так что они не могли использовать ее, чтобы еще что-то написать. Но это было не важно, потому что ее все еще можно было использовать для упаковки или как туалетную бумагу. Так что некоторые люди старались подпрыгнуть и достать еще, но больше бумаги им на голову не падало. На ней что-то написано, но что это значит? А, брали бумажки неграмотные дети, склоняли головы и переглядывались. «Молодой ученый, вы не взглянете и не прочитаете это нам?» Мелкий уличный торговец взял листок и с уважением обратился к одному студенту. Увидев, что множество людей смотрит на него и ждет, когда он прочитает, молодой студент, не взглянув на содержание заранее, просто прочитал его вслух с гордостью. «Губернатор провинции Цзюмэнь любит молоденьких девочек. Он держит множество молодых девушек в храме Юйнань за городом. Молодая внучка правого премьер-министра пропала 3 года назад, но на самом деле находилась в храме Юйнань в губернатора Цзюмэнь, который использует ее как секс-рабыню». Дочитав до этого места, студент понял, что он читает, и от потрясения у него выступил холодный пот. Он перестал читать и тут же отшвырнул бумагу. «Мать честная, это что еще за чертовщина?» Студент не заботился о потере денег, так что лишь только он оставил плату за нетронутую еду, как тут же быстро убежал. Окружающие люди тоже заметили, что было не так, и их лица побледнели, как бумага. Листы у них в руках будто превратились в горячую картошку, потому что они поспешно их отшвырнули. «О, мне конец, я чуть не забыл, сколько времени, я вернусь позже. Это гнусное преступление, скорей, пойдем домой сейчас же. Я сегодня закончил с продажами, я пришлю вам ваши заказы позже, а теперь мне нужно уходить». Будь-то торговцы или женщины с корзинками, все хватали своих детей и тут же бежали домой. Так что людная улица сразу же опустела, и бумаги остались разбросанными на земле. Однако то же самое случилось на нескольких главных улицах столицы. И помимо этих улиц различные рестораны и постоялые дворы не стали исключениями. В особенности место, где присутствовало большинство ученых людей и студентов, так что эти улики обвинения были разбросаны повсюду. Министры всех фракций просыпались всегда рано утром, и сразу на самом верху своих столов на этот раз они обнаружили несколько листов доказательств преступления их коллег, государственных деятелей. Административный лидер провинции Нанянь Виконт Ван пьет кровь девственниц в храме Таист. Губернатор провинции Цзюмэнь держит множество молодых девушек в храме Юйнань за городом. Генерал Чжэнь зарыл трупы в подсолнуховом саду. Сын правого премьер-министра убил студента из зависти. Домоправитель левого премьер-министра убил целую семью из-за куска старинного янтаря. Генерал Чэнь силой овладел своей заловкой и жестоко расправился с невинными людьми. Генерал Лю отдал прямой приказ окружить деревню и уничтожить ее. Люди генерала Чжоу в городе плакали от бедности, но его собственный дом был покрыт дорогим кирпичом и полон золота. Люди генерала Вэна втайне убивали обычных солдат, чтобы совершенствовать свое боевое искусство. Генерал Ху, чтобы сохранить свою власть, втайне сотрудничал с вражескими шпионами и подбросил фальшивые улики, чтобы оклеветать Шан Фэн. Кто мог подумать, что такие доказательства всплывут и явят на свет злодеяния государственных министров? И в дополнение к этим доказательствам ужасных преступлений были еще доказательства любовных романов. Например, принцесса Фушао Чжан держала своих мальчиков для игр в саду Цзинь. Сначала, когда они прочитали список доказательств преступлений своих коллег-министров, они ему не поверили. Они подумали, что кто-то просто намеренно тащит проблемы в суд. Но когда группа справедливых служащих пошла с солдатами в храм Юйнань, они нашли тощих и измученных девушек в потайной комнате в подземелье. Так что, даже если им не хотелось верить, не поверить было невозможно. И, кроме того, в тайной комнате было две дюжины девочек. Большинству их них было 15, но самой юной было всего 8. И когда эти девочки увидели, что к ним приближается мужчина, то сразу задрожали от страха. К счастью, эти справедливые служащие не были беспринципными. Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться сценой, они сразу же сняли свои плащи и накрыли их. И, кроме того, подыскали им хорошее место для ночлега. Вдобавок к храму Юйнань, были также и отважные офицеры, которые ворвались в подсолнуховый сад генерала Чжэнь. Охранники перекопали всю территорию, на которой нашли трупы мужчин и женщин. Некоторые из них выглядели так, будто были похоронены много лет назад. Подсолнуховый сад был местом катастрофы, храм Юйнань тоже не стоило посещать. Некоторые люди все еще искали бессмертия. Поэтому дальше группа страстных офицеров пошла проверить храм Таист. И там они нашли дюжины девушек, зарезанных ради их крови. У этих девушек были многочисленные раны на запястьях и на теле, поэтому они все были очень бледными. Когда эти грязные и бесчеловечные места были обнаружены, никто уже не решался заявлять, что бумага, внезапно упавшая с неба, была просто чепухой. «Небеса хотят, чтобы мы открыли глаза и наказали злодеев». Старик встал на колени и склонился до земли перед дворцом. Мой сын, дитя мое, мама виновата. Я не должна была продавать тебя. Я не должна была принимать те несколько серебренников». Семьи жертв плакали и стояли на коленях перед официальной резиденцией правительства, надеясь, что оно будет честным и добьется правосудия для их умерших детей. Разные студенты со всей столицы собрались и присоединились к просьбам. Они умоляли императора сурово наказать убийц. И когда эти известные студенты Конфуция вознесли горькие мольбы, правительство больше не могло ничего сделать. Однако за час до этого, Когда новости только начали распространяться по столице, император хотел прикрыть их, но не смог. Глава 158. Наказать и нельзя отказывать гражданам. Как только император получил новости павильона Тяньцан, он сразу же произвел тщательные приготовления. Но кто бы мог подумать, что Сятинья поступит так бесстыдно и обнародует те улики таким способом. Когда император услышал новости, он пришел в ярости и сразу же послал людей, чтобы разрушить план Сятинья, но было слишком поздно. Когда события были раскрыты, как бы ни хотелось их стереть, сделать это уже будет непросто. Через час люди императора собрали все бумаги, которые распространил Сятинья. Они не могли стереть память людей или заставить их закрыть на это глаза. Начальник расследования вернулся во дворец, когда удостоверился, что больше улик в столице не увидит. Но что касается других мест, там собрать их не успели. Глядя на большой список преступлений своих людей, император потемнел лицом. «Это все мои верные дворцовые министры, ну и хорошую же репутацию вы все мне создаете. Никакая рыба не выживет в слишком чистой воде». Император, естественно, знал, что его люди нечисты, но не до такой степени. «Все эти министры грешники», — сказали левый министр Линьсян и правый министр Ю, преклонив колени перед императором. Левый министр Линьсян и правый министр Ю не совершали никаких ошибок, но так как члены их семей были виновны, им ничего не оставалось, как тоже просить пощады. Помимо членов семьи, юная внучка правого премьер-министра Ю была жестоко оскорблена губернатором провинции Цзюманем. Поэтому, чтобы улучшить свой имидж, он хотел попросить императора жестоко наказать его. Изначально, ради репутации своей семьи, правый премьер-министр Ю не хотел признавать, что дешевая девка – его внучка. Но чтобы избежать проклятий людей, сыплющихся прямо под их дверью, он более не отрицал этого. А признав ее, он, естественно, обязан был добиваться правосудия. Император, ради своего старого министра, пожалуйста, накажите губернатора провинции Цзюменя. Правый премьер-министр залился слезами. Он был очень стар, но плакал, как ребенок. Поэтому, хоть император и был очень зол, он не мог закрыть на это глаза. Видя, что правый премьер-министр рыдает так, будто его жизнь кончена, другие дворцовые министры поняли его намерения и тоже последовали его примеру и стали умолять, чтобы укрепиться и избежать катастрофы. Императору было нужно показать свою власть. Другие дворцовые министры тоже были виновны, но так как их проступки были не так ужасны, они потребовали у императора сурово наказать генерала Цзюменя. Эти министры и правда знали, кого наказывать, а кого нет. Принцесса Фу Шаочжан и генерал Чжэнь Юань тоже были виновны в своих преступлениях, но чтобы ослабить гнев императора, на них закрыли глаза. Но поступят ли также другие люди, замешанные в этом и простые граждане? Изначально император призвал своих дворцовых министров, чтобы разрешить срочную проблему. Но кто знал, что они будут искать правосудие и сосредоточиться на предмете, до которого ему нет дела. Правый премьер-министр Ю не добивался правосудия, но вдруг пришел Евнух и доложил, что принцесса Фу Шаочжан явилась во дворец плача и повторяя, что она не может жить без своего мужа, принца Хау. Принцесса Фу Шаочжан никогда не разлучалась с принцем Хау. И хотя она была высокомерна и заносчива, принцу Хау ничего не оставалось, кроме как терпеть ее. Однако теперь, когда она совершила ошибку, принцу Хау ничего не оставалось, кроме как развестись с ней. То, что принцесса Фу Шаочжан держала в своем дворце мальчиков для игр, не было секретом. В конце концов, она жила со своими родственниками по мужу, так как же они могли не знать, однако людям со стороны это было неизвестно, так что ее репутация оставалась чиста. Но теперь, когда Сятинья обнародовал ее тайну, какой принц станет ее терпеть? Никакой. Муж принцессы Фу Шаочжан был необычным человеком. Он был законным сыном северо-восточного виконта Хау. Первый император изначально хотел завоевать северо-восточного виконта Хау, но он лишь смог сделать его младшего сына своим зятем. Сын северо-восточного виконта Хау также знал, что этот брак был всего лишь политическим ходом. Так что, пусть он и был недоволен принцессой Фу Шаочжан, все, что он мог, это проявлять к ней уважение. Однако теперь, когда ее секрет был обнаружен, он больше не хотел с ней мириться и хотел лишь сохранить свою репутацию. Бунт снаружи не утих, а городские беспорядки снова усилились. Император столкнулся с бесконечной проблемой, но у него не оставалось выбора, кроме как распустить дворцовых министров и пойти во внутренний дворец успокаивать принцессу Фу Шаочжан. Северо-восточный виконт Хау непростой человек, после такого инцидента его так просто не успокоишь. Дворцовые министры ушли. Правый премьер-министр Ю, который был похож на заплаканного десятилетнего мальчика, вышел вон, пошатываясь. Но как только он достиг дворцовых ворот, к нему тут же приблизился человек и с болью в голосе сказал: «Господин, юная мисс». Когда она проснулась, она не вынесла унижения, поэтому она ударилась головой о столб и умерла. Услышав это, правый премьер-министр упал на землю. «Доктора, доктора, скорее, позовите императорского доктора», в панике закричал человек за воротами дворца. Толпа окружила правого премьер-министра Ю, левый премьер-министр Линь Сян тоже подошел помочь, ожидая императорского доктора. Разумеется, левый премьер-министр Линь Сян выглядел очень обеспокоенным только внешне, но на самом деле он проклинал правого премьер-министра Линь Сяна за то, что тот притворяется больным. Что ж, Линь Сян признавал, что ему тоже хотелось бы притвориться больным, чтобы не быть втянутым в этот кризис, но он не так жесток, чтобы позволить своей внучке удариться головой о столб и благополучно умереть. Какое оскорбление! Чтобы обмануть чужих, он готов зайти так далеко. Линь Сян тоже был старым лисом, поэтому он понимал, что, чтобы сохранить репутацию семьи, правый премьер-министр Ю заставил свою внучку совершить самоубийство. Это происшествие было ужасным, но, даже если император вовремя подавит его, новости мгновенно не остановишь. Император может приказать людям не говорить об этом, однако прикрыть это теперь казалось совсем невозможным. Так что, хотя император и хотел защитить генерала Цзюменя и остальных, он больше не мог этого делать. Он должен был дать справедливость гражданам, иначе возникнут не только внутренние конфликты, но и внешние. В результате император сделал то, чего не хотел. Хотя Ся Тинья и не выходил за пределы поместья Ся, но он был отлично осведомлен о том, что происходит снаружи. В конце концов, можно сказать, что события развивались в соответствии с его планами. И вскоре по команде императора все злые государственные служащие в списке Ся Тинья были вынуждены оставить свои посты, после чего были заключены в тюрьму в ожидании наказания. Но, разумеется, этот инцидент не сильно поколебал уверенность императора, потому что все освободившиеся места губернаторские будут заполнены, как только он раскроет рот. Однако, что вызывало у императора серьезную головную боль сейчас, так это то, что он не ожидал, что улики в руках Ся Тинья будут гораздо большими, чем это. Согласно павильону Тинцан, Ся Тинья хотел знать преступления всех государственных служащих от мала до велика, чтобы уничтожить их. Но кто бы мог подумать, что он использует только 2 из 10 доказательств. Проклятие! Император стукнул кулаком по столу, будто молотом. На пальцах выступила кровь, но казалось, будто он ничего не почувствовал. Император отлично знал, что Ся Тинья все еще был для него угрозой. Что ж, тогда он продолжит держать на прицеле его доверенных лиц. Ся Тинья осмелился обнародовать преступления его людей, и он сделает то же самое. И если потребуется забрать все оставшиеся улики в свои руки, тогда он выяснит, где Ся Тинья распечатал их. Он обязан. Что могло быть сделано, было сделано. Но некоторые вещи все еще оставались лишь мечтаниями. Через 3 дня и 3 ночи поисков шпиона императора нашли типографию с уликами преступлений. Однако сейчас она была почти пустой, за исключением нескольких печатных образцов. Через 3 дня и 3 ночи поисков шпиона императора нашли людей, которые распространили улики в столице. Однако все они добежали до ближайшей реки или озера, после чего утопились. Все эти люди были мертвы, так что они больше не могли свидетельствовать против Ся Тинья. Если Ся Тинья махнет рукой, все будет всегда настолько же чисто. Так что, даже если император хочет схватить его, это будет совершенно невозможно. Глава 159. Ненормально и пыль оседает. Человек способен узнать страх или боль только после поражения. И император не был исключением. После долгих расследований начальник разведки не нашел никаких улик, не то что каких-то существенных доказательств, которые могли бы привести к Ся Тинья. Так что император ничего не мог ему сделать. Видя, что ситуация в стране становится все более и более беспорядочной, чтобы спасти безопасность граждан, императору ничего не оставалось, кроме как отступить. После того, как он сурово наказал губернатора провинции Цзюме, виконта Вэна и генерала Чжэнь Юаня, император приказал храму Дали продолжать расследование по делу заключенных доверенных людей Ся Тинья. Если они в самом деле были виновны в своих преступлениях, то они останутся в тюрьме. Но если существенных доказательств не найдут, они будут освобождены. Каждый день доверенных и их родственников допрашивали, так что все думали, что они все умрут. Но через 10 дней их отпустили, потому что была доказана их невиновность. Выйдя из тюрьмы, доверенные люди узнали всю подноготную этих событий. Поэтому они не могли не быть благодарными Сятинья, и они были еще более готовы следовать за ним. В критический момент Сятинья их не бросил. За такого господина стоит умереть. Эти доверенные люди были значимыми генералами армии восточной страны. Поэтому, так как их невиновность была доказана, они, естественно, заняли свои прежние посты. Хотя император и был этим недоволен, в данный момент он действительно не хотел новых неприятностей. Поэтому, чтобы успокоить Сятинья, император снова назначил их генералами армии и отправил на фронт. Ситуация во дворце, наконец-то, успокоилась. Но война все равно шла очень напряженно. Поэтому император назначил высокочтимого Сюй великим генералом, который должен был повести 500 солдат к границе, чтобы разбить северную армию. Чтобы поднять боевой дух воинов, император лично пошел посмотреть, как тренируется армия высокочтимого Сюй, а затем он пожелал им победы. После того, как армия отбыла, император на время успокоился по поводу вторжения северной армии, и теперь он мог сосредоточиться на гражданских беспорядках, которые произошли из-за списка улик. Под большим давлением со стороны императора общественное мнение в столице изменилось, и разговоры переключились с ужасных преступлений государственных министров на войну между Востоком и Севером. И с тех пор никто не решался поднять прежнюю тему. Однако Сятинья был не из тех послушных и добрых горожан. У Сятинья все еще было в руках кое-что, что могло встряхнуть министров Востока. Император не хотел столкнуться с новым беспорядком, но он также не хотел, чтобы ему снова угрожал Сятинья. Он должен вернуть эти вещи, но как мне их вернуть? Каждый раз, когда ему угрожал Сятинья, он чувствовал себя так, будто проглотил муху, поэтому он не мог не испытывать отвращения. Его ненависть к павильону Тинцан тоже усилилась. «Я не могу в это поверить, как вы посмели». Император стукнул по столу, и его глаза холодно вспыхнули. После успешной контратаки и после того, как они заставили императора сдаться, Суча и Любай были хоть и усталыми, но счастливыми. Однако они не могли не волноваться. Император потерпел серьезное поражение, он наверняка найдет другой путь. Любай кивнул. «Улики в наших руках, это обоюдоострый меч. Сражаясь с его помощью, мы также можем пораниться. Если те дворцовые министры узнают, что есть и другие улики, я боюсь, они придут в отчаяние. Мы должны разобраться с ними как можно скорее, иначе мы правда попадем в беду», — сказал Суча спокойно. Но его глаза вспыхнули от беспокойства, и, как говорится, не буди лихо, пока лихо тихо. Так что, если они, правда, хотят столкнуть этих людей в пропасть, им нужен безумный план. Сятинья продолжал слушать разговор Суча и Любая, но, когда они договорили, он открыл рот и сказал: «Сожгите». А, Суча удивился и подумал, что ему послышалось. «Сожгите и распространите новости сегодня же», сказал Сятинья, потому что он тоже не собирался уничтожать всех министров. Эти люди, на самом деле, сброд, но кто поручится, что новые набранные министры тоже не будут сбродом. Поэтому вместо того, чтобы порождать новую группку голодных призраков, пожирающих плоть и кровь народа, лучше было оставить существующую группу в целости. «Сжечь все, без исключения?» – расстроенно спросил Любай. «Мы заплатили 1000 серебром, а сжечь все?» просто сказал Сятинья. С помощью 100 серебряных монет он вернул себе всех своих доверенных слуг, так что это того стоило. Этот список улик уже был бесполезен. Теперь это была всего лишь горячая картошка в их руках, потому что, если они не разберутся с ними немедленно, у них у всех будут неприятности. В эту же ночь Суча и Любай разработали план, а затем они потихоньку приказали нескольким людям распространить новости, в которых говорилось: «Все сведения, которые доставил принцу Ся павильон Тинцан, сгорели». В ту же ночь на востоке столицы книжный магазин Наньпин загорелся, но никто не погиб и не пострадал. В ходе расследования стало известно, что владелец магазина был иностранцем. Однако после пожара никто не пришел заявить о своих правах на книжный магазин. Поэтому все высказали догадку, что владельцем магазина, должно быть, являлся Сятинья. И сгорели не книги, а списки улик. Конечно, некоторые люди этому не верили, и одним из них был император. С чего бы Сятинья стал жечь то, что угрожает ему и его людям? Поэтому, чтобы удостовериться в этом, император послал человека к павильону Тиньцан. Павильон Тиньцан туманно повторил то же, что распространил Ся Тинья. Принц Ся в самом деле сжег все улики, так что теперь вы можете быть спокойны. Хотя павильон Тиньцан были коварной организацией, они никогда не давали ложных сведений. Поэтому, когда дворцовые министры услышали это, они почувствовали облегчение. Они, наконец-то, могут спать спокойно. Им больше не нужно думать, как убить Ся Тинья. Все вернулось в норму, только... Почему павильон Тиньцан лишь уклончиво повторил слова Ся Тинья? Император был очень расстроен. Он, наконец-то, сумел загнать Ся Тинья в угол, благодаря тем доверенным лицам, но все это лопнуло, как мыльный пузырь. Павильон Тиньцан всегда боялся принца Ся. Должно быть, они сделали это, чтобы загладить вину за то, что ранее продали его, высказал одно из своих предположений начальник разведки. Это предположение не было неверным, но... Прежде павильон Тиньцан ни капли не боялся Ся Тинья, так как же получилось, что они внезапно пошли ему на уступки? Что они узнали? Может, они узнали что-то о состоянии здоровья Тинья? Павильон Тиньцан не испугался бы Ся Тинья, если только его ноги не исцелились. Догадка императора не была неверна, потому что ноги Ся Тинья теперь были совершенно здоровы. Лин Чуцзю тоже не могла этого понять. Как его раны могли так быстро зажить? Это невозможно. Сколько прошло дней? Прошло всего 10 дней, но ноги Ся Тинья уже совершенно излечились, и были без малейшего шва. Это просто божественные способности. Нет ничего невозможного. В этот момент Ся Тинья уже мог забыть о своем инвалидном кресле и встать на ноги. Но он не делал этого, чтобы обмануть людей. Это выше моего понимания. Даже несмотря на то, что факты уже были перед ней, Лин Чуцзю все равно не могла их осознать. Это слишком ненаучно. В конце концов, как обычный человек мог так быстро поправиться? Это просто доказывало, что Ся Тинья мазохист. Потрясенный вид Лин Чуцзю был слишком приятен Ся Тинья. Но, вспомнив, как Лин Чуцзю повредила его телу раньше, Ся Тинья сказал очень серьезно. Это, увидев это, ты не должна судить мое тело только лишь по законам здравого смысла. Впредь ты не будешь проклинать меня у меня же под носом, чтобы другие надо мной смеялись. Вы, черт подери, Лин Чуцзю покраснела. Она была в ярости, но в то же время смущена. Она похожа на собачку, которая пытается поймать мышку. Она будет ответственной за его реабилитацию в будущем, так что это будет так же просто, как написать свою фамилию вверх ногами. Глава 160. День рождения и выбирай, кому доверять. Пусть Лин Чуцзю было трудно в это поверить, ногам Ся Тинья становилось все лучше. И на самом деле, ему даже не обязательно было проходить реабилитацию. Лин Чуцзю присела перед Ся Тинья. Тщательно осмотрев его раны, она не могла не сказать: это невозможно. Всего 2 недели прошло с операции Ся Тинья, но он уже мог свободно передвигаться. И если бы не 4 светлых шрама, Лин Чуцзю могла бы подумать, что операции никогда не было. Прошла уже 2 дня, а эта девочка все еще разглядывает их. Ся Тинья невольно покачал головой и потрепал Лин Чуцзю по волосам, чтобы успокоить ее. Это потому, что твои навыки врача очень хороши. Забудьте, я знаю свои возможности. Хотя медицинская система дала ей 10 очков за результат, она вовсе не была счастлива. Ся Тинья теперь был здоров, так что она не имела к нему никакого отношения. Встретить такого пациента весьма маловероятно, доктора на нем много не заработают. Ты очень хорошо потрудилась. Без Лин Чуцзю даже с его способностью быстро поправляться он не смог бы ходить. Посмотрите на себя, искренне хвалите меня, как будто это все правда. Лин Чуцзю встала и хлопнул в ладоши, а затем сказала: ну что, Ванье, теперь, когда ваши ноги вылечены, когда вы съезжаете, чтобы она имела возможность как следует ухаживать за Ся Тинья, он жил в ее половине. Ся Тинья слегка изменился в лице, но сказал, как ни в чем не бывало: через 2 дня. Хорошо, пока он обещает съехать, через 2 ли дня или через 3, Лин Чуцзю не волнует. Услышав ответ, который ей хотелось услышать, Лин Чуцзю не задерживалась дольше и просто решила уйти. Однако ни через 2, ни через 3, ни через 5 дней Лин Чуцзю не увидела, чтобы Ся Тинья съехал. Вместо этого, непонятно откуда она получила приглашение. Ван Фэй, принцесса Фуань прислала вам приглашение на свой день рождения, который состоится 12 апреля. Фэй Цуй подошла и подала ей изящное письмо. Принцесса Фуань, Лин Чуцзю на мгновение задумалась, прежде чем смогла вспомнить эту женщину. Родная младшая сестра императора, которая замужем за человеком из семьи Цуй. Да, принцесса Цуй была единственной принцессой, которая вышла замуж не за члена королевской семьи. Поэтому император специально построил для нее особняк и относился к ней по-особенному. Лин Чуцзю смутно почувствовала следы заговора, поэтому не могла не спросить, что в последнее время происходит снаружи. Она знала, что Сятинья был виновником какого-то важного события некоторое время назад, но она не знала, какого именно. Когда Фэй Цуй услышала слова Лин Чуцзю, она невольно подумала: Ван Ли настоящий пророк. Он и впрямь догадался, что Ван Фэй будет спрашивать о событиях в городе. Фэй Цуй не осмелилась уклоняться от вопроса Лин Чуцзю. Она рассказала ей обо всех волнениях, которые происходили снаружи. Однако она не сказала о том, какое отношение они имеют к Сятинья, а лишь подчеркнула. Так как секрет принцессы Фушаучжан был открыт прилюдно, ее муж отослал ее. Они с принцессой Фуань всегда были близки. Поэтому сейчас принцесса Фуань часто навещает ее во дворце. На этот раз Лин Чуцзю не потребовалось задавать дальнейших вопросов. Они хотят, чтобы я заплатила за злодеяние Ван Е, а Лин Чуцзю не решалась пускаться в домыслы. Но раскрытие секрета принцессы Фушаучжан было явно делом рук Сятинья. Фэй Цуй не осмелилась подтвердить предположение Лин Чуцзю, потому что она знала, когда можно, а когда нельзя открывать рот. Лин Чуцзю не стала смущать Фэй Цуй. Она взяла приглашение и спросила, что сказал Ван Е. Ван Е сказал, что Ван Фэй может делать все, что хочет. Даже если Ван Фэй сделает так, что небеса рухнут, Ван Е возьмет на себя ответственность. Их Ван Е действительно господин. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула. Слова Ван Е принесли мне облегчение. Ответьте принцессе Фуань, скажите, что я прибуду вовремя. Принцесса Фуань была родной младшей сестрой нынешнего императора. Она также была его любимой младшей сестренкой. Ее отношения с императрицей тоже были хорошими. Поэтому день рождения или нет, праздник наверняка будет великолепным и роскошным. С тех самых пор, как Лин Чуцзю вышла замуж за принца Ся, помимо визитов во дворец, она не присоединялась ни к каким светским кругам столицы. Так что, можно сказать, это был ее первый выход в свет в качестве принцессы Ся. День, когда ей нельзя было потерять лицо. Но, разумеется, ее четыре служанки не осмелились сказать эти слова вслух. Возможно, потому что ранее Лин Чуцзю наказала их, заставив встать на колени. Особенно Шаньху. Каждый раз, когда она видела Лин Чуцзю, она говорила осторожно, боясь снова ее расстроить. На самом деле, Лин Чуцзю хотела сказать Шаньху, что ей ни к чему осторожничать. В тот момент она была действительно несчастна, поэтому она наказала их в качестве предупреждения. Но теперь, если она не повторит той же ошибки, она забудет об этом. Фэй Цуй и остальные были ее служанками, но ей было все равно, верны ли они ей или нет. Рано утром 12 апреля четыре служанки помогли Лин Чуцзю одеться. Ее одежды были только что сделаны личными вышивальщиками поместья Ся. Ее украшения тоже были новыми. Так что и в отношении стиля, и в отношении материалов Лин Чуцзю выглядела достойной титула принцессы. Жаль, что все ее платья из приданого уродливы. Качество ее одежды из приданого было хорошим, но, надевая ее, Лин Чуцзю превращалась в радужную рыбку. Не говоря уже о том, что даже ее служанки не решались носить их, потому что они действительно выглядели ужасно. Личная вышивальщица поместья Ся была очень искусна, она сделала платье очень изящным и подходящим. Красная кайма ее одежды ярко сверкала, когда Лин Чуцзю двигалась. Узор на ее рукавах тоже сиял, будто золото. Так что в целом внешность Лин Чуцзю выдавала ее благородное происхождение. Золотая вышивка на ее черном поясе искусно подчеркивала линию ее тела. Ее слегка широкие рукава, которые колыхались на ветру при ходьбе, придавали ей неописуемое очарование. Ван Фэй поистине элегантна, достойна, изящна и великодушна. Хотя это был не первый раз, когда они видели Лин Чуцзю нарядной, они все равно не могли не восхититься. Их принцесса была еще так молода, но она уже имела стать не меньшую, чем у императрицы. «Ван Фэй, вы несомненно самая прекрасная леди на сегодняшнем вечере», — похвалила Фэй Цуй. «Сегодня был день рождения принцессы Фуань, так что ей не следует наряжаться слишком красиво. А зная, как плохи их отношения, ей лучше избегать излишнего внимания. Так, какой женщине не хочется видеть себя красивой?» И Лин Чуцзю в этом не была исключением. Поэтому, видя свое прекрасное отражение в зеркале, Лин Чуцзю не могла не улыбнуться и не сказать в шутку: «Мне ни к чему быть самой прекрасной леди. Я же не ищу хорошего мужа. Я уже замужем. Так что лучше дать эту возможность другой молодой мисс». Видя, что она в хорошем настроении, Фэй Цуй тоже в шутку сказала: «Хороший муж уже попался в ваши сети, Ван Фэй. Так что незамужние юные девушки и в самом деле завидуют вам. Это Ся Тинья-то хороший муж, как можно сказать такие слова и не подавиться ими?» Лин Чуцзю не сказала вслух то, что было у нее на уме. Она также и не подала виду, что подумала так, она лишь улыбнулась и сказала: «Как это мило с твоей стороны». Снаружи Ся Тинья слышал разговор Лин Чуцзю и ее служанки и невольно улыбался. Глава 161. Ситуация и срочный доклад. Прежде чем Лин Чуцзю закончила переодеваться, прошло полчаса, так что силуэт Ся Тинья больше не виднелся снаружи, и она так и не узнала, что он приходил. Около поместья Ся карета и кучер вместе со стражниками давно ожидали, но число этих стражников было гораздо больше, чем когда она ездила во дворец. Четыре служанки положили в карету все, что могло понадобиться Лин Чуцзю на вечеринке, но помимо двух запасных платьев, они также принесли и костюм для верховой езды, чтобы быть готовыми к внезапным и неожиданным событиям. Банкет принцессы Фуань проводился не в особняке Цуй. Он проходил в саду Ваньфу, за городом. Император подарил сад Ваньфу принцессе Фуань. Его название, Ваньфу, тысяча благословений, также было дано им, и это показывало, как император дорожил своей младшей сестрой. Сад Ваньфу и королевские охотничьи угодья были разделены лишь стеной. Поэтому четыре служанки специально принесли одежду для верховой езды и ботинки для Лин Чуцзю, даже не сомневаясь. И также, как в тот раз, когда она ездила во дворец, Лин Чуцзю сразу вышла на улицу, а не зашла сперва к Ся Тинья. Лин Чуцзю не считала это странным. В конце концов, хоть они с Ся Тинья и были мужем и женой, но были скорее чужими друг другу. Лин Чуцзю это казалось вполне нормальным. Однако четыре служанки были расстроены. Они все оглядывались на ворота, но, прождав долгое время, даже не увидели, чтобы их Ван Е сам попрощался с Ван Фэй. Ай-ай. Из-за этого их слова о том, что их Ван Фэй поймала в свои сети хорошего мужа, оказались неправильными. Снаружи поместья Ся четыре служанки очень волновались. Но и в особняке домоправитель Цао чувствовал себя так же, и спустя долгое время он уже не мог этого выносить, поэтому храбро постучал в дверь кабинета. «Ван Е». Домоправитель Цао поприветствовал его. «Что?» – спросил Ся Тинья, но даже не поднял головы. Император пошел с ним на компромисс и освободил всех его доверенных людей. Но это не значит, что теперь он мог отдыхать, потому что его 300 000 солдат все еще находились на волосок от смерти. Его жизнь зависит от него, так что он не смел расслабляться. Сердце домоправителя Цао колотилось, как барабан, но он все равно стиснул зубы и сказал: «Ван Е, для Ван Фэй это первое посещение банкета по случаю дня рождения, вы не хотите дать ей какие-нибудь наставления? Ван Е, вы должны больше значения придавать Ван Фэй. Ван Фэй это нужно?» Ся Тинья был так занят в последнее время, что ему некогда было обращать внимание на такие мелочи. Домоправитель Цао подавился. Их Ван Фэй легко справилась с императрицей, так что, похоже, ей это было не нужно. Но, это не значит, что их Ван Е не следует сказать пару слов. Ван Фэй все-таки, как бы это сказать, его женщина. Ся Тинья посмотрел на искаженное лицо домоправителя Цао, затем нетерпеливо сказал: «Если вы хотите что-то сказать, то ступайте». Домоправитель Цао подумал, что Ся Тинья понял, что у него на уме. Поэтому, несмотря на свои старые руки и ноги, он радостно выбежал на улицу. Но, Ван Фэй, где же карета? Стражник ответил: «Ван Фэй давно уехала. Домоправитель Цао, в столице было всего несколько дам более достойных, чем принцесса Фуань, но почти никого, кто превосходил бы ее в благородстве. Поэтому на этот банкет никто не осмелился опоздать, из-за страха разозлить ее». Разумеется, Лин Чуцзю была исключением, потому что принцесса Фуань была старшей сестрой Ся Тинья, но можно сказать, что их отношения всегда были плохими, не только из-за императора, но еще и потому, что они были совершенно противоположны по характеру. Однако, если Лин Чуцзю прибудет вовремя, не будет ли это означать, что Ся Тинья проявляет к ней уважение? По дороге на улицах столицы Лин Чуцзю не встретила никаких проблем, поэтому она приехала вовремя. Лин Чуцзю и ее люди не торопились. За чертой столицы дорога была немного неровной, поэтому кучер специально ехал медленно. Сад Ваньфу был близок к королевским охотничьим угодьям, поэтому расстояние до него от столицы было весьма велико. На дорогу уйдет полчаса, поэтому от скуки Лин Чуцзю невольно зевнула и попросила Фэй Цуй дать ей книгу, чтобы скоротать время. Карета ехала ровно, кучер правил медленно, поэтому всем им было удобно сидеть. Фэй Цуй передала ей книгу, но Лин Чуцзю не могла не отложить ее, потому что история была всего лишь о любви ученика и юной дамы и их совместном победе. Лин Чуцзю прочитала всего две страницы, но у нее уже разболелась голова. Она готовилась швырнуть книгу Фэй Цуй, но они вдруг услышали громкий стук копыт лошади, направляющейся в их сторону. Лошадь, запряженная в их карету, испугалась громкого звука, и карету слегка тряхнула. «Эй, давайте!» Кучер не договорил эти слова, когда услышал крик. «С дороги, это срочно, срочно!» Они кричали торопливо, значит, случилось, вероятно, что-то важное. Было некогда спрашивать, поэтому кучер и охранник моментально бросились в сторону дороги, чтобы пропустить. Цок-цок-цок, три лошади промчались мимо них в спешке, поэтому довольно быстро громкий звук стих. Кучер спрыгнул с колесницы и преклонил колени, прося прощения у Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не была неразумной, поэтому позволила кучеру встать и ехать дальше. Лин Чуцзю не хотела приехать рано, но она и не хотела и опоздать. Карета снова уверенно двинулась вперед, но настроение Лин Чуцзю изменилось. Услышав о срочном деле, Лин Чуцзю не могла не забеспокоиться, поэтому почувствовала, что что-то должно случиться. Вот только что, неловкое чувство все еще оставалось в сердце Лин Чуцзю, пока они не достигли сада Ваньфу. Поэтому когда четыре служанки вышли из кареты и увидели ее испуганное лицо, они сказали: «Ванфэй, мы не опоздали». Ванфэй явно не боялась императрицы, так почему же она смущается сейчас? Лин Чуцзю не стала объясняться, она лишь кивнула и сказала: «Я знаю». Лин Чуцзю также знала, что ей это не пойдет на пользу, поэтому она изменила выражение лица, чтобы скрыть свою неловкость. Закрыв глаза, Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, так что ее беспокойство слегка утихло. Затем она спокойно, но в то же время сдержанно улыбнулась. Лин Чуцзю оперлась о руку Фэй Цуя и грациозно вышла из кареты. Еще до того, как карета из поместья Ся прибыла, кто-то из охраны должен был послать извещение заранее, потому что, учитывая положение Лин Чуцзю, кто-нибудь должен был выйти и поприветствовать ее. Однако Лин Чуцзю была уже у ворот сада Ваньфу, но никто не вышел ее встретить. Несколько стражников стояли у дверей, но они, похоже, не знали Лин Чуцзю, поэтому не обратили на нее внимания. «Ванфэй». Фэй Цуй подошла ближе и слегка недовольно ее окликнула. Такое поведение было презрительным не только по отношению к Лин Чуцзю, но и к поместью Ся. Лин Чуцзю беззаботно улыбнулась. «Покажите им приглашение». «Да». Зная характер Лин Чуцзю, Фэй Цуй больше ничего не сказала. Согласно правилам, они должны были показать приглашение охранникам. Охранник насмешливо посмотрел на Лин Чуцзю и надменно принял письмо с приглашением. Затем он спокойно развернул его и тут же преклонил колени с поклоном до земли. «Ваш недостойный раб не узнал принцессу Ся, недостойный раб заслуживает смерти. Но, пожалуйста, принцесса, пощадите мою недостойную жизнь». Это представление было слишком фальшиво и разыграно, как по сценарию. Лин Чуцзю спокойно усмехнулась. «Черт меня подери, я виноват, но я прошу прощения у принцессы Ся». Охранник продолжал бить поклоны, и вскоре у него на лбу выступила кровь, которая оставила след на земле, как будто это Лин Чуцзю ударила его. «Ванфэй». Четыре служанки почувствовали неладное, но не успели они раскрыть рот, как прибыли принцесса Фуань и еще одна молодая дама.